Глава 15. Исчезнувшая. Безумие стремительно заполняло пространство укрытия. Это было похоже на то, как дождевые потоки под конец ноября наводняют ливневку. В особо пасмурные дни вода с небес единолично захватывает городское подземелье и в определенный момент поднимается выше уровня железной решетки, замурованной в асфальт. Случайный прохожий может возмутиться, мол, как же так? Неужели системы не справляются? А если дождь продолжится и, не дай бог, усилится, куда теперь денется вся эта мутная жижа, стремящаяся затопить улицу, на которой стоит мой дом? Но что бы случилось, загляни все тот же прохожий в люк бункера, расположенного вдали от туристических маршрутов, в сердце природного заповедника Танксис. Думается, его бы хватил удар. Зрелище не из приятных. Вместо монет, веток и листьев на дне коллектора виднелись два обнаженных тела, издававших одинаково громкие стоны по совершенно разным причинам. Невольным свидетелям изнасилования хотелось ослепнуть от стыда и отвращения. Затыкая уши и жмуря глаза, они отворачивались в сторону, надеясь, что скоро это кончится. Возможно, поэтому от всеобщего внимания ускользнуло кое-что важное. Точнее, кое-кто. Пропала Аделаида. Правда открылась довольно поздно, когда Тед, закончив свои грязные дела, спокойно натянул брюки и покинул убежище босиком, без рубашки. Выждав минуту, Беата попросила сына посидеть тихонечко с Харви. Она планировала оттащить в сторону лежавшую без сознания Сьюзан, чтобы ей вновь не досталось от обидчика. Миссис Возняк помнила. Иной раз муж требовал второго раунда. Правда, перед этим ему нужно было выкурить сигаретку. Как говорил сам Тадеуш, табачный брейк являлся залогом его любвеобильности и выносливости. Успокаивало лишь одно. Свою последнюю папиросу он выкурил еще вчера утром, отчего весь день ходил угрюмый и раздражительный, мечтая о паре хороших затяжек. «Делла, помоги мне, пожалуйста!» Бросила в воздух Би, направляясь к Сью, застывшей на полу в неестественной позе. Ответа не последовало. Пришлось повторить просьбу, на этот раз громче и нетерпеливее. «Делла, черт возьми, я, кажется, попросила тебя помочь. Где ты есть?» Напряженно замерев на месте, женщина всматривалась в густые тени подвала. «Аделаида, ты здесь?» Ни единого шороха, ни скрипа, ни стука в ответ. Взволнованная мать подбежала к кровати, на которой спала ее дочь. Сумка с вещами на месте, но куртки на стуле нет, как и резиновых сапог, неизменно торчавших из-под койки. Одеяло улетело в сторону, обнажив простынь. Туда же отправилась подушка. Толстая тетрадь бросилась в глаза. Ее предназначение угадывалось без труда. Все свои переживания и секреты дочка Возняков оставляла на бумаге. Что-то вроде дневника. Немного поколебавшись, Беата взяла книжечку и раскрыла ее на свежей заметке. «Дорогой дневник, думаю, это моя последняя запись. С тех пор, как мы перебрались в бункер, происходят нехорошие вещи, и я знаю, это только начало. Каждый неумолимо сходит с ума, а я кожей чувствую напряжение и боюсь сорваться, превратиться в одну из них. Единственная возможность не свихнуться — бежать, как можно скорее и как можно дальше. Грядет буря, она никого не пощадит. Мама, я знаю, ты прочтешь эти строки. Прости меня и не пытайся искать. Если хватит смелости, возьми Томми и тоже беги прочь. Надеюсь, ты все поймешь. А еще надеюсь, что мы однажды увидимся вновь. С любовью, твоя дочь Аделаида». Дочитав последнюю строчку, женщина буквально рухнула на кровать и закрыла ладонью рот. Она не могла позволить себе вновь скатиться в рыдание. Ведь этим делу не поможешь. Единственное верное решение сейчас — аккуратно сообщить новость мужу и попытаться разыскать беглянку. Но перед этим нужно было понять, что делать с жертвой изнасилования. В сердце Би совсем не осталось места для ревности, как, впрочем, и для нежности. Тадеуша она давно не любила, да и любила ли вообще, а потому все случившееся не тянуло на предательство. Омерзительный, животный и гадкий поступок, но он не разбил ей сердце. Миссис Возняк даже попыталась убедить себя в том, что Сьюзан заслуживала подобной кары с учетом всех ее прегрешений. Вот только нового убийства допустить нельзя, особенно на фоне пропажи дочери, по которой, как ей всегда казалось, тосковать не придется. Девочка исчезла и сейчас может находиться в опасности. Вот на чем следовало сосредоточиться. Заручившись поддержкой Грина, удалось перенести едва дышащую О'Коннелл на кровать, где ее ледяное тело накрыли одеялом, скрыв от греха подальше наготу. «О, здорово! Именно об этом я и хотел вас попросить!» — залихватски произнес Тед, спускаясь по лестнице. «Я несу веревку. Нужно будет связать эту паршивку. Так ведь? Кто хочет, чтобы она и дальше спокойно разгуливала среди нас?» «Не я!» — засмеялся мужчина, подмигнув супруге, потерявшей дар речи от его внезапного появления. «Сэр, я думаю, ей хорошенько от вас досталось. Может, не станем ее добивать?» Неуверенно выдавил из себя Харви, разумеется, презиравший девушку, но не желавший видеть ее мучений. «Я думаю, молодой человек, что мы обо всем договорились тогда, на дороге, когда я спас твою задницу от неминуемой гибели. Я отдаю приказы, ты их выполняешь. Простая формула, и пока мы оба ее придерживаемся, с нами все хорошо. Короче, если не хочешь оказаться на ее месте, сделай, как я велел». Куда более холодно процедил Тед, бросив Харви моток грубой веревки. «Слушаюсь», — покорился Грин, приступив к выполнению задания. Сьюзан лежала покорно, притом находилась в сознании. Вид у несчастной был отвратительный, словно на полном ходу ее снес автобус, оставив умирать на обочине дороги. Вместо помощи и утешения девушке была предложена ворсистая бечевка, крепко стянувшая и без того почерневшие запястья. Она не пыталась сопротивляться, лишь печально взглянула на юношу и сипло отрезала. «Вам нужно бежать отсюда. Он всех убьет». «Это правда про тебя и Джимми?» Пропустив мимо ушей страшное пророчество, вопросил мальчишка. О'Коннелл грустно отвела глаза в сторону, и ее щеки запылали, как у провинившейся первоклассницы. Решив не продолжать допрос, молодой человек убедился в том, что узлы достаточно плотные, но не перекрывают кровоток. Сочувствующе взглянув на оскверненную, он покачал головой и поспешил вернуться к Томми. Бог знает, что с ним творилось в эти минуты после всего увиденного. Супружеская пара возняк находилась неподалеку. Женщина заявила супругу, им нужно срочно поговорить, и отошла в дальний угол. От волнения на ней лица не было. «Послушай, милая, я уверен, ты поняла все правильно. Я сделал это не ради удовольствия. Я не бью тех, кто слабее, но эту дрянь стоило наказать. Надеюсь, ты понимаешь, что я люблю тебя и всегда буду любить. Ты ведь знаешь...» Первым начал Тед голосом жениха, зачитывающего свадебную клятву. «Да, я все понимаю, но у нас беда посерьезнее. Аделаида пропала. Я думаю, она могла сбежать. Прошу, только не нервничай». Выпалила Би и тут же закрыла рот ладонью, словно обронила глупость или солгала. «Давно ее нет?» Строго раздалось в ответ. «Пару часов. Последний раз я видела ее сегодня утром, а потом...» Голос женщины начал дрожать и срываться. «Все в порядке, любовь моя. Позаботься о Томе и пригляди за брата-убийцей. Она лишь с виду безобидна. А я найду и верну нашу дочь. Глупышка не могла далеко уйти», — огласил план возняк-старший, застегивая на себе помятую фланелевую рубашку. «Когда я уйду, запритесь и не выходите, что бы ни случилось. Я не вернусь без Деллы, живой или мертвой». Беата испуганно кивнула и, проводив мужа, решила вернуться к Тому, хотя все мысли и переживания сейчас были с дочерью. Внезапно объявившийся материнский инстинкт принялся активно сводить с ума нерадивую мамашу. Так бывает. Не зря ведь говорят мудрые люди, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Кусая губы и часто моргая, она вновь и вновь повторяла одну и ту же фразу, опрометчиво брошенную мужем. «Живой или мертвый? Живой или мертвый? Живой или мертвый?» Эти слова, точно старое ржавое сверло, прокручивались все глубже в сознание, и каждый раз перед глазами возникали жуткие образы девочки в обоих состояниях. Миссис Возняк, давно считавшая себя атеисткой, принялась неистово молиться, заклиная владыку вернуть дочь. В конце концов, если Бог услышит и поможет, почему бы вновь не уверовать в его существование? Подумала Беата, достигнув койки сына. К ее удивлению, парнишка не бился в истерике и даже не выглядел напуганным. Как и любому другому ребенку, ему ловко удавалось переключать тумблер настроения с плюса на минус и обратно. В данный момент он сидел рядом со своим другом Харви и слушал Моби Дика в изложении по памяти. Для печатного варианта тут оказалось слишком темно. Мальчик с замиранием сердца ловил каждое слово приятеля. Тандем смотрелся столь гармонично, что нарушать его не хотелось вовсе. Постояв буквально пару секунд рядом, беспокойная мать решила оставить мальчишек в покое. К своему удивлению, она поняла, что страшно проголодалась. Желудок успел скрутиться в трубочку в ожидании пищи. Не лучшее время для перекуса, но естественные потребности взяли верх, и возникло решение приговорить одну из банок супа, предрешивших судьбу Брэда Коула. Следующие два часа тянулись бесконечно долго. Миссис Возняк чудилась, будто она уже неделю дожидается возвращения мужа и, конечно же, хороших новостей о судьбе дочери. Ей не хотелось думать о плохом. Каждая мысль о том, что ее девочка в беде или того хуже уже мертва, медленно убивала, словно малая доза яда, случайно попавшая в кровь. Страшно хотелось отвлечься. Женщина многое отдала бы за возможность перекинуться парой фраз с соседками, мимо которых чаще всего спешно проходила, бросая скупое «добрый день». Необходимость пребывать в замкнутом пространстве и постоянном полумраке теперь навевала глухую тоску. Беата была готова поклясться. Чем дольше находишься в бункере, тем медленнее двигаются секундные стрелки в наручных часах, и тем сложнее сохранять адекватность и волю к жизни. Она чувствовала, еще минута в тишине, и напускному спокойствию придет конец. Накопившийся стресс вырвется наружу потоками слез и нечеловеческими криками. Но кому излить душу? Тадеуш ушел на задание. Том и Харви уснули, перечисляя по очереди штаты и их столицы. Ничего удивительного, ведь даже если снаружи сияло яркое солнце, в подземелье всегда было темно, отчего терялось ощущение времени, а день спокойно мог поменяться местами с ночью. Единственным живым существом, способным на диалог, являлась Сьюзен, которая к тому же не спала, бесцельно пялясь в потолок и время от времени разминая немеющие запястья. Очень вероятно, что после всего случившегося беседа выйдет, мягко говоря, напряженной, но попытка не пытка. Приблизившись к постели пленницы, она решила начать нейтрально. «Ты в порядке?» О'Коннелл медленно повернула голову, и ее сухие потрескавшиеся губы растянулись в неявной улыбке. «А сама как думаешь?» «Хочешь пить? Я могу принести». «Нет, спасибо. Если только ты не про виски». Девушка шмыгнула носом и, сведя брови, наигранно вежливо поинтересовалась. «Скажите, мадам, а часто ваш достопочтенный муженек насилует девушек у всех на виду? Это что, какой-то изысканный фетиш, который заводит вас обоих?» «Нет, такого никогда не было», — слегка замявшись, ответила полька. «Думаю, все бы обошлось, оставьте мальчишку в живых, и не случись той проклятой ссоры. Без обид». «О чем речь? Твой благоверный всего лишь убил моего парня, а меня жестко отымел на холодном полу этой проклятой тюрьмы. Какие тут могут быть обиды?» Сью засмеялась так, словно была пьяна, и услышала отличную шутку. «Ладно, извини. Заговорить с тобой — изначально глупая затея. Больше не тревожу. Нет, пожалуйста, прости. Мне правда очень нужно отвлечься от дурных мыслей. Я больше не буду тебя подкалывать», — жалобным голосом взмолилась рыжая. «Скажи, вы спланировали все еще тогда, за игрой в карты? А вы?» — дерзко отозвалась Беата, подвинув стул чуть ближе. «Один-один. Ладно, уже без разницы. Хотя, если тебе интересно, да, именно в ту ночь мы решили пристрелить твоего мужа. Но для нас это была мера самозащиты. Заблаговременной самозащиты. Ой, блин, можешь почесать мне нос, пожалуйста?» Девушка зажмурилась и подалась вперед, насколько смогла. Выполнив просьбу, миссис Возняк вернулась на место и тяжело вздохнула. «Слышала о твоей дочери. Сожалею. Славная малышка, хоть и неразговорчивая», — нахмурившись, произнесла Сьюзен, пытаясь заглянуть в глаза собеседницы. «Не о чем пока сожалеть. Тед вернет ее обратно, чего бы ему это ни стоило». Холодно ответила Би, но в глазах ее мелькнула тревожная искра. «Знаешь, если в словах твоего супруга есть хоть капля правды, лес перестал быть Ноевым ковчегом. Теперь это наш Титаник. Мы идем ко дну. Мы все умрем. Но ты права, не будем оплакивать ту, что еще может быть вполне себе жива. Кстати, раз уж зашел разговор о жизни и смерти, как тебе в голову пришло убить брата? Откуда столько жестокости?» Женщина заметно переменилась в лице. Стало понятно. В данную секунду она думала о своих детях. «Это не жестокость. Скорее, сострадание. В новом мире ему все равно не нашлось бы места. Можешь не верить, но я правда любила Пухляша. Возможно, поэтому и решила избавить его от всех грядущих мук новой эры. Если ты спросишь, жалею ли я о содеянном, да, безусловно. И не потому, что прямо сейчас истекаю кровью, будучи привязанной к койке. Я правда скучаю по нему, но что сделано, то сделано. Чувство вины будет преследовать меня до конца жизни. А это, по крайней мере, еще несколько часов». Печально ухмыльнулась девушка, словно только что вспомнила, с кем говорит. «Тед не станет тебя убивать. Я не позволю. Довольно смертей. Мы переживем вместе зиму, а там Бог его знает». Покачав головой, рассудила Беата и тут же вздрогнула от сильного удара сверху. «А вот и папочка», — печально констатировала Сью, повернув голову в ту сторону, откуда донесся звук. Женщина немедленно поднялась и поспешила наверх. Ей не терпелось впустить мужа. Сердце сжалось от страстного желания увидеть его в компании понурой и заплаканной, но живой дочери. Уже карабкаясь по ступенькам, миссис Возняк вспомнила. У них с Тедом был четкий уговор — стучать 7 раз в знак того, что это свои, и никак иначе. Кто притаился там наверху? Ужас ледяными жуками расползся по спине и охватил ноги. Почему стучали лишь раз? Может, Тадеуш, перенервничав, забыл об условностях? Что, если сейчас он держит на руках полуживую Аделаиду, стучит в пол ногой и думать не хочет о подобной ерунде? Еще несколько ступенек оказалось пройдено, но вторая волна страха окатила лицо Беаты. Она уже была в непосредственной близости от входа, для нее выхода, парой дюймов металла, отделявшего от того, кто притаился наверху. Нервно сглотнув и поднабравшись смелости, Би спросила. «Это ты, милый?» Новый удар раздался сверху, и онемевшие пальцы сильнее сжали грязные стержни лестницы. Несколько секунд гнетущей тишины, и в тот момент, когда было решено повторить вопрос, сверху донесся чудовищный гвалт, душераздирающий крик, от которого резко потемнело в глазах. Потеряв ориентацию в пространстве и равновесие, несчастная безвольно ослабила руки и качнулась назад. За те мгновения, что она летела вниз, ей пришло в голову сравнить себя с карловской Алисой, похожим образом оказавшейся в «Стране чудес». Но в отличие от героини сказки, миссис Возняк упала не в ворох сухих листьев и веток, а на жесткий бетонный пол, отчего ее сухое тело громко хрустнуло, словно зубочистка во рту у подвыпившего ковбоя. Она попыталась закричать от испуга, боль еще не успела охватить ее тело, но не вышло. Казалось, ударившись о твердую холодную поверхность, Би выпустила из легких весь воздух, а новый проникать внутрь пока не решался. Лежа на полу, она хлопала ртом и кряхтела точно старушка, поскользнувшаяся в собственной ванной. А стуки и рычания становились все сильнее. Внезапный шум разбудил Тома, а тот, в свою очередь, потревожил сон ни о чем не подозревавшего друга. Вместе они подбежали к раненой и попытались ее осмотреть. Впрочем, скоро их взгляды устремились наверх. Скрежет когтей, грозные мощные удары и рык, от которого потели ладони. Самый жуткий кошмар оживал на их глазах. И в эту самую секунду выламывал единственное препятствие, отделявшее обитателей бункера от верной смерти. Остолбенев в ужасе, все трое сверлили темноту люка, словно рассчитывали увидеть что-то сквозь него. «Не стойте там! Развяжите меня скорее!» Резким шепотом произнесла Сьюзен и задергала руками, будто марионетка. Харви, лицо которого вытянулось и побледнело, долго смотрел на нее в полной растерянности, как иностранный турист, не понимающий, чего конкретно от него хотят. Новая серия ударов еще более мощных и частых привела его в чувство. Парень бросился развязывать О'Коннелл, хоть и не был до конца уверен в том, что поступает правильно. Освободившаяся девушка встряхнула побелевшие ладони и, прихрамывая, двинулась на помощь Беате, тщетно пытающейся сделать вдох. С помощью мальчишек она перенесла ее на дальнюю кровать и тут же отдала суровый приказ. «Том, завернись в одеяло и полезай в один из суповых ящиков. Не вылезай оттуда ни при каких обстоятельствах. Грин, проконтролируй. Положи на крышку сверху что-нибудь тяжелое и накрой тряпкой. А еще найди то, чем сможешь обороняться». О'Коннелл схватила кочергу и вернулась к лестнице, готовая принять неравный бой. Ее напарник, спрятав ребенка, схватил ножку от стола и поспешил присоединиться. Вместе они стояли точно последние рыцари, уцелевшие в беспощадном сражении. Переминаясь с ноги на ногу, оба боялись моргнуть. В любой момент нечто могло ворваться на их некогда спокойную территорию и разорвать глотки всем присутствующим. Но этого не случилось. Звуки внезапно стихли, как по команде, но молодые люди не торопились опускать оружие. Вдруг это лишь временное затишье, и вот-вот начнется вторая, более успешная волна атаки. Но монстр, терзавший люк снаружи, кажется, имел совсем другие планы. По крайней мере, больше не пытался войти и не давал знать о своем присутствии. Судя по всему, штурм был окончен. Девушка бросила в сторону кочергу и уверенно рванула к Беате. Харви также сложил оружие, чтобы освободить Тома. Вновь стало подозрительно тихо. Но надолго ли?